Глава первая. Что за лето стояло? Какая душегубная жара обрушилась на землю и придавила своей раскаленной дланью живое. Весенний изумруд травы пожух, перегорев в желтый уголь соломы, сбрасывали жестяную листву деревья, наго светились на фоне белесого сожженного неба ажурным скелетом ветвей, будто просвеченные рентгеном. Вода влекла к себе, манила отдаться своей прохладной хлябе, погрузить пылающую плоть в ее плещущее объятие, обещая облегчение измаявшемуся телу и отдохновение душе. Водоемы по всей округе были облеплены страждущим людом, как тарелка со снимаемой пенкой подле таза, вальяжно булькающего кипящим вареньем, бывает облеплена осами, утопившими хоботки в сладком сиропе и с жадностью подергивающими своими полосатыми брюшками. Приподнявшись на локте и щурясь от солнца, беспрепятственно проникавшего сквозь жидкие увядшие кроны, один такой страждущий, В было его имя, смотрел на расстилающуюся под робким всхолмьем, где он в устье стекавшего к воде леска бок о бок с женой и лежал, умиротворенную озерную гладь. У самого берега, на устроенном для купания месте, щедро цивилизованным привозным песком, было необыкновенно толкотно. Вода будто кипела от народа, облаченного во все цвета радуги, раскроенной на купальники и плавки, была взбаламученной и бурой, а чем дальше от берега, тем людей становилось меньше, вода приобретала первозданную чистоту, становясь бирюзово-аквамариновой. А уж посередине озера людей почти не было, считанные единицы, отличные пловцы, они виднелись лишь темными шарами голов, да из воды вырывались ритмично руки в грибке. Впрочем, у кого и не вырывались, что значило «человек плывет брасом». Один шар головы в блещущей серебряно-аквамариновой рябе и все. В. недавно и сам был там, посередине озера. Он вернулся сюда, на подстилку, всего какой-нибудь десяток минут назад. Но свежесть, разливавшаяся по телу, когда выходил из воды, уже покидала его. И он, глядя на озерную гладь, подумывал, не пойти ли окунуться вновь. Мало ли, что только что вылез, почему не окунуться? На взмахивавшем руками в каком-то странном стиле, кроль, не кроль, баттерфляй, не баттерфляй, далеком пловце, он сначала не задержал внимания. Мазнул по нему взглядом и заскользил дальше. Но что-то в стиле пловца показалось ненормальным, и взгляд вернулся к прежнему месту на водной рябящей глади. И только пловец оказался в фокусе взгляда, В. понял, он тонет. Может быть, крича, может быть, молча, но нелепые всплески его рук — это не грибки, а судорожные конвульсии утопающего, бьющегося за свою жизнь. В. подбросила с подстилки и стремительным снарядом, пущенным прощой, метнула к воде. Он не был таким уж хорошим пловцом и никогда прежде не приходилось ему спасать утопающих. Но человек тонул, а, судя по всему, никто, кроме него, этого не видел. «Тонет! Человек тонет!» — вырвалось из В, когда он уже подлетал к кромке воды. Услышал ли его кто-нибудь? Бросился ли следом за ним, он не знал. Он стремил себя к утопающему. Скорее, скорее достичь его. Смотрел на вскидывающиеся над водой изломанными движениями руки, боялся, что они исчезнут в воде, и он потеряет утопающего из виду. Однако человек продержался на поверхности до того, как В оказался с ним рядом. Сипя, отплевываясь водой, тотчас навалился на него всем телом, обхватил руками за шею, чего В боялся больше всего. Он слышал, что утопающий виснет на том, кто спасает, гирей, мешает плыть, и они оба идут ко дну. Но следом он обнаружил, что руки на шее ничуть не мешают. Наоборот, хорошо, что тот держится так крепко. Силы, правда, оставляли Вес с каждым мгновением. Он тащил человека, тащил, а берег, казалось, не приближался. Казалось, конца в воде не будет никогда. Никогда. Никогда. Он не помнил, как оказался на берегу. Последним усилием В не дал человеку упасть на песок бревном, и все равно голова того ударилась с глухим сильным стуком. «А!» — простонал человек. В наконец увидел, что это был не молодой мужчина с седой головой, не слишком упитанный, без живота, слава богу, а то, может быть, и не добрался бы с ним до берега. Вокруг топталась ярко-радужная пляжная толпа. Стояли метрах в пяти полукольцом и почему-то не приближались. «Помогите же!» — выдохнул В. «Врач есть? Вызовите кто-нибудь скорую!» И, покачиваясь на подгибающихся ногах, пошел вверх, по всхолмью, туда, где лежал прежде с женой на подстилке. Он вытащил из воды, спас человека. Теперь пусть им займутся другие, а у него не осталось сил. За спиной услышал он, звучно шлепая по влажному укатанному песку, шумно метнулись к спасенному. Перед самим же В полукольцо толпы вмиг с непонятной, можно сказать, боязливой торопливостью расступилось. Даже не расступилось, разорвалось. Люди словно прыснули в стороны. Потом он увидел. На пути у него осталась только жена. Она тоже была в этой толпе. Тоже вначале метнулась в сторону вместе со всеми, но будто пересилила себя и остановилась. Замерла и так, замерев, ждала, когда он подойдет к ней. «Ну, ты что?» — устала, с растерянностью спросил В. Жена смотрела на него, как если бы старалась узнать его, и не узнавала, хотя вместе с тем и понимала, что это он, и не ступала к нему навстречу, а медленно отходила, как бы боясь его приближения. «Ну ты что?» — уже раздражаясь, вопросил В. У нее подобрались губы, как то бывало с ней во время их ссор, и она собиралась заплакать, задрожали, собрались гуской, распустились, задергались, и она, вот так дерганно улыбаясь, проговорила. «Ты как это? Как у тебя получилось?» «Что как? Что получилось?» В было неприятно поведение жены. Он полагал, что достоин некоторой признательности всей этой собравшейся здесь пляжной публики. Все же это он избавил их от ужаса смерти, что могла случиться тут у них на глазах. А со стороны жены так и восхищение. За каким молодцом замужем? Ну, вот это. Вот то, как ты прямо по воде, отвечая ему, бестолково произнесла жена. А как еще, как не по воде? Вконец раздражившись, воскликнул В. Пляжный песок закончился. Ступни колко защекотала трава лужайки, и он рухнул на нее. Жена по-прежнему держалась поодаль. В оглянулся. Несколько человек, склонившись над спасенным мужчиной, производили с ним некие манипуляции. А весь остальной пляж, развернувшись к утопавшему спиной, стоял и смотрел на него, спасителя. И снова в том, как стояли, как смотрели, с напряженным, изумленным испугом, В почудилась готовность, вот если что, брызнуть от него во все стороны, что есть духу. Да что такое? Осознавая, наконец, что пока занимался спасением, тут на берегу произошло нечто неожиданное и чрезвычайное, имеющее какое-то непосредственное отношение к нему, потребовал В от жены ответа. «А сам ты не понимаешь?» Снова дергая губами в неестественной странной улыбке, ответила она ему вопросом. «Не понимаю», — подтвердил В. «Так если ты по воде, как посуху», — сказала жена, — «не брызги из-под ног». «По воде, как посуху?» — переспросил В. и смолк. Слова жены нужно было переварить. «Что, прямо как Христос?» — сиронизировал он. «Не знаю», — пробормотала жена. Она будто не заметила его иронии или не приняла. Голос ее прозвучал не просто серьезно. Это был гранит, скальная порода, уходящая корнями к самой земной мантии. Как бежал по земле, так побежал и дальше. Она его разыгрывала. Но зачем? С чего вдруг? Да и знал он свою жену, узнал за дюжину прожитых лет, никогда прежде не водилось за ней пристрастие к подобным штучкам. Но если даже допустить, что розыгрыш? Как объяснить поведение людей вокруг? Невозможно, чтобы толпа, неизвестно с чего, с бухты-барахты, решила, как один человек, тоже разыграть его. И если он действительно не плыл, а пробежал по воде, как по земле, почему он сам не заметил того? Правда, и того, как он плыл, В. не мог вспомнить. Но все равно, не могло быть, чтобы по воде, так же, как по земле. Ведь он же не ящерица-василиск, которая лупит по воде с такой скоростью, что не успевает прорвать поверхностную пленку. И в нем не 150 граммов, как в ящерице. «Галлюцинация», — сказал В. «И у тебя, и у всех вокруг. Я закричал и испугал, и всем показалось. Массовый психоз. В средние века случалось, да?» Жена не очень уверенно, подтверждающе потрясла головой. «Да, в средние века случалось. Всем одновременно одно. Толпа на песке около воды пришла в движение. Седоголовый мужчина, которого спас В., поддерживаемый с двух сторон молодыми людьми, покачиваясь, шел к нему. Бледно-синеватое лицо его кривилось в попытке улыбки. «Я вам», увидев, что В. смотрит на него, еще издали заговорил спасенный, «признателен. Вы меня...» «У меня бывает болезнь Паркинсона. Я не должен был, а заплыл. Я вам хочу выразить благодарность». Мужчина не дошел до В. метров трех. Колени у него подогнулись, и он упал на землю. Это молодые люди неожиданно отказали ему в своей помощи. Казалось, какая-то сила отталкивала их от В., не допускала до него. Вот на такое расстояние они еще могли приблизиться, а дальше нет. «Не стоит благодарности», — произнес он громко, отвечая спасенному им мужчине, пытавшемуся сейчас безуспешно, подобно оказавшемуся на спине жуку, подняться на ноги, повернулся и спеша, неизвестно откуда взялись силы, рванул кустью леска. Лихорадочно принялся собираться, кидая и свои, и вещи жены в багажную сумку, взвил в воздух подстилку, смял комом, метнул следом за вещами. Жена, видел он боковым зрением, прибежала почти сразу за ним, выдернула из сумки свой красно-синий сарафан и сейчас торопливо и молча натягивала на себя. Не дожидаясь, когда она оденется, он стремительно, не разбирая пути, треща кустарником, зашагал к оставленной на обочине лесной дороги машине, и жена, одергиваясь, застегиваясь на ходу, бросилась догонять его. Жена оставалась женой. Дюжина прожитых лет вместе значила больше. Что больше? В нем не выговаривалось. Больше, больше, с радостным удовлетворением только повторял он про себя. Когда уже недалеко было шоссе, уже прочерчивали лобовое стекло от края до края бегущие там машины, В. свернул на обочину и остановился. «Нет, это галлюцинация», — с нажимом, со страстью, сжимая в паузах между словами зубы, выговорил он. «Это галлюцинация, галлюцинация». Жена на соседнем сиденье, отстраняясь к дверце, все с прежним испугом глядя на него, не ответила. только снова задергала губами в этой своей нервической нелепой улыбке. Мелко потрясла головой, то ли соглашаясь, то ли отрицая, то ли говоря таким образом, не знаю.